Глава 32. Повелитель теней. «Когда ты будешь его убивать, надеюсь, это будет очень больно, Ник», — рявкнул я Фалькину. Двое его людей стояли на коленях, ловя ртами воздух. С Иро оставалось 5 Фалькинов. Нам сказали, что они отволокли его обратно к кораблям, где ублюдок прокричал о наших планах береговым патрульным. Тогда эти 2 Фалькина бросились искать нас и пообещали Никласу, что оставшиеся использовали все острое и ржавое, что сумели найти, чтобы пришпилить Иро к мачте, пока он не вернется. «Не оскорбляй меня, друг мой», — с рычанием ответил Никлас. «Я очень долго это обдумывал. Это будет потрясающе. Интересно, что заставило его так нас возненавидеть? Я вот, например, нахожу себя весьма приятным». Я фыркнул. «Жадность, Ник. Чистая чертова жадность». Надзиратели были мертвы, но придут целые отряды скитгардов, это уж точно. Нужно было уходить, а я еще не видел Малин. Никлас рассказывал мне об обетах альверов, о том, что они соединяют 2 альверов столь тесно, что если один когда-либо окажется в опасности, второй это почувствует. Я ничего не чувствовал. Единственная причина, по которой я не разнес длинный дом на кусочки в поисках жены. Пока далекий бой боевых барабанов не поднял в груди волну паники. Обеты там альверские или нет, но если я скоро не увижу Малин, месмер, кипящий у меня под кожей, взорвется. Способность Малин красть воспоминания изменилась, но и я изменился тоже. Тени приходили быстрее. Малейший намек на адреналин, тончайшая нотка страха, и я будто мог прогнуть землю своей магией. Она стала сильнее, жестче. Мне нравилось. «Пора выдвигаться», — сказал Никлас. Он осматривал залитые кровью лужайки, несомненно, в поисках Джунис. Когда он увидел ее подле своих изломанных фалькинов, Никлас сунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. «Идем на корабли!» «Ступайте», — сказал я, шагнув к длинному дому. «Мы догоним». Никлас кивнул и поспешил помочь с переноской 2 раненых фалькинов. «Кейс!» — Барт ухватил меня за руку. «Где Малин?» «Сейчас ее приведу», — сказал я. «Держись кривыми и уходи к кораблям». Стоило догадаться, что Барт Штром пойдет за мной. Хаген не сильно от него отставал. Он отослал Эша и Ханну с Джунис, а затем побежал к нам. Его сын и сестра были внутри. Я не мог упрекнуть его за то, что он увязался. Барабаны приближались. Я ускорил шаг. «Кейс, гребень!» — сказал Хаген, хватая меня за плечо и разворачивая в сторону. Проклятье! Из темноты на гребень пика выступил ряд скитгардов. Капитан, стоящий на вершине, поднял клинок, и ночь сотрясла волна боевых кличей. Они хлынули на скалистые тропы, толпами догоняя убегающие гильдии. «Приведите ее!» — крикнул я Хагену и Барду и повернулся к наступающим скидам. Там был страх, спрятанный под их ненавистью к нам, под преданностью в служении лорду-магнату. Потаенный, но он был. Никто не хотел на самом деле сегодня умирать. 1000 криков эхом отдавалось в моей голове, пока складывались способы убить самых напуганных. Сломанные шеи, падение с утеса, нож в глотку, затоптан. Не было нехватки способов, которыми я сегодня мог нести смерть. Мой месмер стал сильнее, но убить 200 мужчин... Я мог прорядить их отряды, дать Малин время сбежать. Сам я потом найду способ выбраться. Подняв руки, я вздрогнул, когда рядом со мной показался кто-то еще. На лице Барда была жестокая ухмылка. «Не забирай все веселье себе, крысеныш!» «Боги, я почти и забыл, как он меня прозвал. Малин была его мышкой, а я крысой. Вредитель, поедающий их пищу. Ублюдок!» На мои губы прокралась улыбка, когда я вновь повернулся к скитгардам. Когда первая линия стражников достигла земли, я собрал вокруг ладони шелковистые тени и раскинул руки. Жидкая тьма боевым тараном ударила в их строй. Подняв руки, я развернул запястья, и ленты ночи, как фантомные змеи, обвили ноги, талии, шеи. Вонючий, кислый страх впитался в мой язык, словно я втягивал его и вдыхал до тех пор, пока моему месмеру не пришлось бы действовать или отступать. Я сжал кулак, направленный на один фланг стражников, затем наклонил голову в сторону второго. Не меньше 20 скитгардов с каждой стороны повалились на землю. На левом фланге тени пробили их грудные клетки, как железные шипы, дробя ребра на острые осколки. Справа мой месмер, подобно клинку, разрезал их отряд и сломал каждый позвоночник, так что когда они падали, их тела выгибались назад, будто тени пытались сложить скитгардов пополам. «Чтоб меня, Кейс!» — сказал Барт. Он стряхнул оторопь и поднял руки. Зарычав, Барт взметнул ладони над головой. Полдюжины стражников повалились вперед. Челюсть одного была свернута под жутким углом, у другого раскроен череп. Четверо со сломанными шеями умерли, еще не коснувшись земли. Это было мерзко. Тела выпускали мочу и дерьмо, портя воздух. Хрустели кости. Кровь пятнала скалы. Когда у меня за спиной раздался голос Вали, веля всем идти за ним, облегчение подарило мне новый прилив сил. Промельк рыжих волос усмирил тревогу в сердце. «Кейс!» — крикнула Малин. «Ступай, Мал!» — ответил я, не отводя глаз от скитгардов. «Я сразу за тобой». «Я, по-твоему, спятила, чтобы снова тебя оставлять?» «Боги, эта женщина меня в могилу сведет!» «Поздравляю тебя с волевой женой, брат!» Барт рассмеялся и срезал еще одного скитгарда. Его дыхание становилось все тяжелее. «Побежим?» Сквозь нити моих теней проступало жуткое зрелище. Мы зверски убили многих, а прочих заставили бояться наступать. «Пошел!» Я резко развернулся, отпуская Месмер, и вместе с Бардом припустил за остальными. Малин побежала с Вали, увидев, что я их догоняю. Скитгарды перегруппировались и принялись выкрикивать команды к наступлению. Теперь они оказались в меньшинстве, поэтому им было страшно подходить слишком близко. «Мы успеем погрузиться на корабли, прежде чем храбрость к ним вернется». Те, кто был с Малин в доме, уже ушли далеко вперед. Вали и Малин влетели в стену деревьев, мы с Бардом за ними. Я отбивался от веток, перепрыгивал через заросли и камни. Кривы должны были смешаться с Фалькинами, все двинулись в разных направлениях, чтобы сойтись на берегу. Мои легкие горели к тому моменту, как послышался яростный плеск волн. Почти выбрались из этого проклятого места. Среди деревьев никаких трудностей не возникло. Мы ушли последними. Оставалось только верить, что остальные благополучно добрались до кораблей. «Они пошли сюда, я их слышу!» — прокричал Вали, наклоняя голову. Я облегченно выдохнул. Мне не терпелось своими глазами увидеть Кривов, Фалькинов, узнать, нашла ли Дагни своего мальчика, или же мы проделали весь этот путь впустую. Тропа расширилась, приближаясь к берегу, но на повороте мое сердце остановилось. Вали громко выругался и споткнулся, пытаясь затормозить. Нас ждали не Кривы. Два измотанных скитгарда стояли у нас на пути. Носы разбиты, туники и наплечники набекрень. Они, должно быть, были из берегового патруля, тех немногих, кто выбрался из бойни. И оба стражника нацелили свои стрелы в сердце Малин. Я много раз рисковал вместе с гильдией Кривов, но еще никогда меня не охватывала столь острая, злая паника. Эти два скитгарда смотрели на нас с такой ненавистью, что она прожигала меня насквозь. Время, казалось, замедлилось. Каждое движение выжигалось в моей черепушке воспоминанием, которое я никогда не забуду. Оба стражника натянули тетиву своих луков, стрелы были готовы взлететь. «Малин, ложись!» — Вали двинулся, не думая. Он обхватил Малин руками, прикрывая ее своим большим телом, и пригнулся. Кровь стучала у меня в голове, но недостаточно громко, чтобы перекрыть треклятый звон тетивы, легкий свист, с которым полетели стрелы. Недостаточно громко, чтобы заглушить тошнотворный звук, с которым сталь входит в плоть. «Вали!» — крик Малин вывел меня из ступора. Мои плечи вздымались. Вали закашлялся. Две стрелы вонзились глубоко в его позвоночник. Злость, ненависть, страх — все это заглушило всякую здравую мысль. Я поднял руки, когда Вали начал заваливаться вперед. Вместе с криком моей собственной агонии в двух стражников метнулась вспышка чернейшего месмера, прежде чем они даже успели подумать перезарядить свои луки. Пряди тьмы пронзили их тела, как волны прибой. Внутренности и кости, и кровь расплескались по тропе, когда их изуродованные тела разлетелись на кусочки. Я оказался рядом с Малин как раз вовремя, чтобы поймать голову Вали, когда он уже не мог больше сидеть. «Нет, нет, Вал!» Я сжимал его лицо, тряс его. «Вали, посмотри на меня! Посмотри на меня!» Его темные глаза были влажными и остекленевшими. С губ капала кровь. «Я займу место для каждого из вас, ублюдков». «Нет!» — мой голос надломился, когда я стал баюкать его голову, стараясь не загнать стрелы еще глубже. «Нет, ты остаешься здесь! Проклятье! Вал! Ты остаешься со мной!» Я все хватался за его лицо, грудь, что угодно, лишь бы он оставался теплым и продолжал дышать. Вали взмахнул рукой в поисках моей. Я крепко ее сжал. Его тело содрогнулось, а затем его рука обмякла. «Вал!» Я вгляделся в его лицо, потряс его за плечи. «Вали!» Рука Малин упала на мою. Она ничего не сказала. Но слова мне и не были нужны. Мне было нужно, чтобы Вали сделал чертов вдох. «Нет!» Я поднял голову. Раум, тяжело дыша и подергиваясь, стоял в 10 шагах от нас. «Нет, Вал, нет!» Он подбежал к нам. Вали и Раум делили комнату в черном дворце. Я считал Раума одним из самых близких мне Кривов, но между Вали и Раумом была связь, сделавшая их настоящими, неразделимыми братьями. Мое опаленное шершавое сердце истекало кровью, пока я смотрел, как Раум похлопывает по неподвижному телу Вали. «Нет, Кейс, он дышит. Куда его ранило?» Раум посмотрел на берег. «Това, Никлас, сюда, ему нужен лекарь! Кейс, ему нужен лекарь, он дышит!» Раум был в отчаянии. Он тянул за тунику Вали, за его лицо. Как и я, он тряс его за плечи. Крупные резкие слезы катились по его щекам. Он дышал неровно и неглубоко. «Вали, ублюдок, это не смешно!» — выдавил Раум сквозь стиснутые зубы. «Просыпайся, мать твою, он сломался!» Его лицо дернулось, голос зазвучал битым стеклом. «Просыпайся!» Раум держался за Вали, рассыпаясь на части. Я стискивал зубы едва ли не до треска, а затем сдвинулся к своему товарищу Криву и оторвал Раума от тела. Я позволил ему вместо этого сдавить себя. Раум был немного выше, но он повис на мне, его большие руки меня душили. Он зарылся лицом мне в плечо и ревел от боли, покуда его тело было уже не в состоянии перестать трястись. Я сжимал его тунику, похлопывал по спине вновь и вновь. Мой разум отказывался верить, что Вали, мой брат Крив, мой чертов друг, нас покинул. Что его хмурые мины, его редкие раскаты смеха, его верность никогда не скрасят наши грядущие дни. Это было слишком. Слишком жестоко, чтобы такое принять. Будто кусочек моего сердца прожгли насквозь, до углей. И теперь в нем была открытая рана, которая бесконтрольно кровоточила. Кривы всегда были одним неделимым отрядом. Так всегда и должно было быть. Теперь же образовалась дыра. Пустое место, от которого нам никуда не деться.